контур. Лукас дрожал, как осиновый лист. Поначалу он, конечно, храбрился, пока небо было светлым, шутил и хихикал. Однако теперь, с наступлением темноты, его пальцы стали непроизвольно отбивать на коленях чечетку, а широкая деревянная колода, которую я предложила ему вместо стула, начала ходить под ним ходуном. «Нервничаешь?» — усмехнулась я. «Замерз», — ответил он, обхватив себя руками. «Ночи сейчас холодные». «Холодные», — согласилась я, вынимая из рюкзака термос с чаем. «Пуэр будешь? Горячий. Вмиг согреешься». «Давай», — кивнул Лукас. «А печенье есть?» «Есть, но оно в сторожке. Если хочешь, можешь его принести». «В сторожке-то, наверное, тепло», — заметил парень. «Почему бы нам не вернуться туда? Разве это обязательно сидеть на улице?» Я фыркнула. «Лукас, признайся, ты просто боишься кладбищ». Парень дернул плечом и бросил быстрый взгляд в сторону, туда, где за высокими металлическими воротами виднелись плиты надгробий и тяжелые крыши семейных склепов. «А тебе-то самой тут не жутко?» — поинтересовался он. «Нет», — пожала плечами в ответ. «За 3 месяца привыкла, хотя в первые дни, конечно, было не по себе». Лукас покачал головой. «Ну и работенка у тебя, Таш. Зачем ты вообще сюда пошла? Разве сторожить кладбище — это женское дело? Да еще по ночам». «А что тут такого?» Удивилась я, протягивая ему кружку с чаем. «Это дело не хуже любого другого. Местным сторожам платят хорошие деньги, а мне они, знаешь ли, очень нужны. На одну стипендию сейчас не проживешь, родители не помощники. Сами едва концы с концами связывают. Что до мертвецов, Лукас, то я их не боюсь. Живых надо бояться, а не мертвых. Тем более здешние покойники — ребята смирные и очень симпатичные». «У этого кладбища плохая репутация», — заметил мой приятель. «Его считают проклятым. Говорят, тут творятся странные вещи, поэтому и охранники меняются каждые 2 недели». «Так и было, до моего появления. Забавно, да? У девушки психика оказалась крепче, чем у взрослых здоровых мужиков. Что до погоста, так у него репутация действительно так себе. И неудивительно, контингент тут собрался специфический. Но это даже хорошо. Посторонние здесь не ходят, надгробия не ломают, цветы с могил не воруют, запрещенные ритуалы не устраивают. Красота!» Лукас поежился. «Если здесь так чудесно, почему твоя старушка находится не внутри кладбища, а снаружи? И почему перед заходом солнца ты заперла ворота на 2 огромных замка, да еще решетку цепью обмотала?» «По инструкции положено», — наставительно сказала я. «Более того, каждые 1,5 часа мне нужно делать обход и проверять, все ли в порядке. Собственно, именно этим я сейчас собираюсь заняться. Если хочешь, подожди меня в сторожке. Я быстро обойду периметр и вернусь». «С ума сошла?» Снова поежился парень. «Я пойду с тобой. Я же здесь не для экскурсии, а по делу. Вроде бы». Я в ответ закатила глаза. Храбрец и защитник, ага. Поставила термос на землю, поправила на поясе чехол со спецоборудованием. «Идем?» Лукас молча встал и потопал за мной. Мы подошли к воротам. Я еще раз осмотрела запиравшие их замки, после чего достала из чехла большую лупу и принялась разглядывать створки и державшие их каменные столбы. «Мы пойдем внутрь?» — уточнил Лукас. «Нет», — покачала я головой. «Нужно просто проверить целостность ограды». «Привет, Таша!» Подняла голову и встретилась взглядом с худенькой миловидной блондинкой. Стоявший у меня за спиной Лукас ощутимо напрягся. Собственно, его можно было понять. Девица находилась с другой стороны кладбищенского забора. «Привет, Дана!» — улыбнулась я. «Как дела?» «Ничего, спасибо», — ответила она. «Я услышала голоса и решила подойти поздороваться. Ты вчера не пришла на работу. Что-то случилось?» «Ничего особенного», — махнула в ответ рукой. «Пришлось отпроситься. Прошлым вечером у меня было практическое дежурство в госпитале. Его проходят все старшекурсники целительского факультета». «Учеба — это хорошо», — понимающе кивнула блондинка. «А я уж испугалась, что ты больше не придешь. Не люблю твоего сменщика. Он нервный и действует на меня угнетающе». Позади тихо кашлянул Лукс. «О, у тебя гости?» — заметила Дана. «То-то здесь новым духом потянуло». «Это Лукас, мой сосед по общежитию. Лус, это Дана». «Привет», — помахала рукой девушка. Парень молча кивнул. «Лукас учится на факультете криминалистики, и у него сегодня тоже практическое занятие». «В самом деле? Это какое же? Он обойдет вместе со мной контур и поищет рядом с ним подозрительные следы. Я рассказывала тебе про ночного копателя». «Ты про того сумасшедшего, который ворует трупы для анатомички медицинского университета?» — уточнила Дана. «Про него», — кивнула я. «На самом деле, то, что он выкапывает покойников именно для университета, еще не доказано», — подал голос мой приятель. «Это только предположение. Однако этот человек поставил на уши весь город. За неполный месяц осквернил 8 могил на 3 местных кладбищах. Кстати, Дана, вы случайно не видели здесь кого-нибудь незнакомого и подозрительного?» Я прыснула в кулак. «Не видела», — серьезно ответила девушка. «Тут все свои, да и кто сюда сунется? Чтобы явиться на это кладбище ночью, нужно быть конченным психом. О, Таша, я совсем забыла. Когда станете проходить мимо восточной стены, будьте осторожнее. Яков снова сдвинул плиту и теперь бегает между могил. Знаю, ты кремень, а вот твой спутник с непривычки может испугаться». Лукас удивленно моргнул. «Спасибо, Дана», — кивнула я, игнорируя его растерянность. «Мы будем внимательными. И еще, ты ведь дежуришь до утра, верно?» «Я на крылечке книги положила. Как взойдет солнце, забери их, пожалуйста. И если встретишь этого...» На лице блондинки появилась брезгливая гримаса. «Передай ему, чтобы любовные романы больше не носил, они мне не интересны. А истории про вурдалаков и вовсе оскорбительны. И вообще, пусть завязывает со своими сантиментами. Долго мне еще мучиться». «Я очень хочу уйти, Таша. Здесь так скучно и тошно. Если бы не ты, я бы совсем двинулась. Так ему и скажи». «Напиши письмо», — посоветовала я. «Я передам его Деннису. Уверена, он будет рад. И нужные выводы сделает быстрее. Утром я принесу тебе блокнот и ручку». «Хорошо», — кивнула Дана. «Что ж, не буду вас отвлекать. Приятно было познакомиться, Лукас». Она махнула на прощание рукой и скрылась за кустами. Я проводила ее взглядом, а потом включила карманный фонарик и не спеша двинулась вдоль ограды. Лукас пошел вслед за мной. «Слушай, Таша, а почему эта Дана гуляет ночью по кладбищу?» — спросил он. «Она что, тоже тут работает?» «Нет», — покачала головой я. «Она тут живет, если можно так сказать, конечно». «В каком смысле живет?» «В прямом», — усмехнулась я. «Ее полное имя — Даная Эйден Вессер. Слышала такой? Твоя новая знакомая принадлежит к весьма состоятельной и известной семье. Вернее, принадлежала. Эта девушка умерла полгода назад и с тех пор покоится здесь, в родовой усыпальнице рядом со своими предками. Видел крышу со скульптурой ангела? Там она теперь и обитает. Роскошные апартаменты, надо сказать. Да и гробница у нее красивая. У прочих покойников гробы гораздо скромнее». «Погоди, погоди!» Лукас остановился и недоуменно поднял брови. «Что-то я не понял. Если Дана мертва, как она могла выйти из склепа и 10 минут болтать с нами о всякой ерунде?» «А вот так», — усмехнулась я. «Эйден Вессер и проклятый Лус. Говорят, несколько столетий назад глава их семейства связался с черным магом, который наколдовал его роду вечный успех и богатство, а взамен постановил, чтобы в каждом поколении один из членов семьи после смерти оставался неупокоенным. В этот раз проклятие ударило по Дане. Судя по выражению лица приятеля, из моего рассказа он понял немного. Дана — вампир, Лукас, — объяснила я. Поэтому по ночам гуляет по кладбищу. Видишь ли, это место действительно необычное. Тут хоронят особенных мертвецов. Ведьм, самоубийц, бесноватых, всех подозрительных и неблагонадежных покойников. Многие из них лежат смирно. Колдуны упокоили их навсегда. Другие по ночам бродят между могил, те, кого родственники отказались кремировать или протыкать кольями. Знаешь, в чем заключается моя работа, Лус? Я слежу за тем, чтобы никто из местных жителей не выбрался из-за ограды в город. Погост окружает особый магический контур, который не дает привидениям и нежити выйти за его пределы. Он, конечно, надежный, но время от времени ослабевает. Нужно следить, чтобы в нем не появлялись дыры. Этим-то я и занимаюсь. А еще болтаю с местными ребятами. Они, правда, замечательные и почти не буянят. С каждым моим словом Лукас становился все бледнее, а его глаза все более круглыми и блестящими. И это будущий криминалист? Тяжело же ему будет работать. На самом деле, тут не так страшно, как может показаться на первый взгляд. Поспешила его приободрить я. Поверь, здешние обитатели сами не слишком-то стремятся уйти от своих могил, за исключением разве что пары-тройки мстительных призраков. Они бы с удовольствием погуляли на воле, но им туда путь закрыт. Лукас громко сглотнул. «Выходит, ты тут со всеми подружилась?» «Не со всеми», — усмехнулась я. «Живой мертвому не товарищ, Лус. Мертвецы больше не принадлежат нашему миру, а те из них, кому пришлось здесь задержаться, очень от этого страдают. Они все хотят уйти, все до одного. И да, с покойниками нельзя подружиться, можно только наладить дипломатические отношения. После смерти у людей меняется восприятие мира и отношение к живым людям. Помнишь, Дана упоминала человека, который приносит ей книги?» «Да». «Этот человек Деннис, ее муж. Я много раз его видела и даже разговаривала с ним. Он хороший парень, а уж как горячо ее любит. Дана умерла через год после их свадьбы, и Дэн никак не может смириться с ее смертью. Он в курсе, что его жена проклята и в некотором роде продолжает жить, поэтому пытается наладить с ней контакт. Вот только это бесполезно. Дане он больше не нужен. Смерть уничтожила все ее теплые чувства, и теперь муж вызывает в ней раздражение. И даже ненависть. И даже ненависть. Если бы не упрямство Денниса, сюда давно бы пригласили некроманта. Знаешь, мне очень жаль этого парня. Он ведь ей кровь носит, представляешь? Человеческую. Дважды в неделю покупает несколько пакетов на станции переливания и привозит на кладбище. Столик возле гробницы организовал, стакан для удобства поставил. Знает, что жена стала вампиром и привозит ей угощение, чтобы, значит, не голодала и на живых людей не охотилась. А еще книги таскает для развлечения. А Дана этого не ценит. Ни капельки. Слышал бы ты, какими словами она его костерила, когда Деннис явился ночью на кладбище, чтобы на нее посмотреть. А уж как рычала, как кидалась на ограду. Жуть. Бедный парень потом плакал в моей сторожке, будто ребенок. «С тобой она разговаривала вежливо», — заметил Лукас. «И со мной тоже». «Это от скуки. Книги ей неинтересны, а поболтать Дана и при жизни любила. К тому же она почти всегда бывает сыта, поэтому жажда крови еще не успела уничтожить ее интеллект. А вообще здесь все вежливые и деликатные. Я, к слову, тоже веду себя с ними почтительно. Если человек умер, это не значит, что с ним можно обращаться по-хамски». Лукас хмыкнул и хотел что-то сказать, но внезапно осекся, вздрогнул и уставился на что-то за моей спиной. Я быстро обернулась. По ту сторону ограды стоял высокий пожилой мужчина в строгом костюме. В свете луны он казался бледным и прозрачным, причем настолько, что если приглядеться, сквозь него можно было разглядеть ровную кладбищенскую травку и высокие кусты жасмина. «Доброй ночи, господин Поллер», — склонила голову я. «Вышли на прогулку?» «Мы вам помешали, извините. Не обращайте на нас внимания. Мы с моим спутником уже уходим». Призрак вежливо улыбнулся и покачал головой. «Вам нужна помощь?» — уточнила я. Призрак снова покачал головой и указал рукой вглубь кладбища. Сразу после этого окрестности огласил громкий протяжный вой. «Опять Яков шумит». Понятливо кивнула я. «Что поделать, господин Поллер? У этого оборотня не осталось родных, а без их подписи муниципалитет не имеет права ни проводить кремацию, ни присылать некромантов. Но вы не волнуйтесь, утром я попрошу господина-смотрителя заменить его цепь и положить на могильную плиту еще один камень». Призрак приподнял бровь, а его взгляд стал усталым и недовольным. Судя по всему, я его совершенно не поняла. «Таша, похоже, господин Поллер хочет себе сказать, что помощь нужна вовсе не ему», — подал голос Лукас. «Смотри!» Он ткнул пальцем в траву. Я посветила фонариком в направлении его руки и охнула. Рядом с кладбищенской оградой четко виднелись свежие отпечатки грубых мужских ботинок. Лукас осторожно тронул решетку ограды. «Один прут сломан», — заметил парень. «Похоже, кто-то отодвинул его в сторону и пробрался внутрь». Словно в подтверждении его слов, из глубины погоста снова раздался крик, на этот раз человеческий. Я громко выругалась и, выхватив из висевшего на поясе чехла длинную гладкую палку, бросилась к ограде. «Ты куда?» — испуганно взвизгнул Лукас. «Спасать этого идиота!» — крикнула, пролезая между прутьями. «Яков же его загрызет! И вместо одного оборотня у нас будет два! Этого допустить ни в коем случае нельзя! У нас и от одного лохматого куча проблем! Страшно представить, что будет, если лохматых станет больше!» Спрыгнула на траву и со всех ног кинулась в глубину кладбища. Позади раздался треск веток и приглушенный вздох. Судя по всему, Лукас перебрался через ограду вслед за мной. «Таша, следы ведут туда!» Я метнулась вправо, и мы вместе помчались вдоль могильных плит. Пробежали по узкой аллее между двумя рядами захоронений, нырнули под высокую раскидистую елку. Поворот, еще поворот. Далеко же успел забраться этот любитель ночных прогулок. «Таша, смотри!» Не успев вовремя затормозить, я с разбегу налетела на длинный прямоугольный мешок, валявшийся прямо посреди дороги. Запнувшись, грохнулась на землю. больно ударившись левым коленом. В мешке звякнуло что-то металлическое. «Здесь лопата и еще какие-то железные штуки!» — крикнул Лукас. «Это он, Таша! Наш трупокопатель!» Я ругнулась еще раз и, прихрамывая, поспешила вперед. Стоило пройти всего пару шагов, как прямо передо мной появился призрачный женский силуэт. «Куда нужно идти?» — громко спросила я у него. Прозрачная рука махнула влево. «Вот черт!» «Луз, быстрее!» Мы прибавили скорости и спустя пару минут были у развалин старой часовни, расположенной в центре проклятого погоста. Как раз, чтобы увидеть потрясающую картину. На тропинке между могил без сознания лежал высокий плотный мужчина, а прямо перед ним стояла Дана, одной рукой державшая за загривок скрюченное мохнатое существо. Увидев нас, существо завыло. «Тихо ты, волчара!» Раздраженно прикрикнула девушка, встряхнув его, как большую мягкую игрушку. «Долго же вы гуляли?» С некоторой обидой сказала она нам. «Думаете, я буду держать его здесь до утра?» «Этот парень мертв?» Спросила я, указывая на бездыханного мужчину. «Живой», — ответила блондинка. Но головой ударился знатно. «Представляете, этот дурак раскопал могилу госпожи Несси». «Урод!» — выплюнул Лукас. «Точно», — согласилась Дана. Госпожа Несси так ему и сказала, когда он открыл ее гроб. Ух, испугался же он, бросил свои инструменты и бежать. А тут Яша ему навстречу. В общем, место в психбольнице этому молодчику теперь обеспечено. «Яков его укусил?» «Нет», — покачала головой вампирша. «Я успела его перехватить. Забрали бы вы это тело, ребята. Ему тут делать нечего, да и вам тоже. От вас троих так разит человечиной, что с минуту на минуту сюда стянется все кладбище. Мы же не хотим, чтобы у тебя были проблемы, Таша». «Не хотим», — согласилась я. Вдвоем с Лукасом мы взяли мужчину за руки и ноги и поволокли обратно к сломанной ограде. Мешок с инструментами оставили лежать на тропинке, рассудив, что до утра с ним ничего не случится. «Слушай, а через эту дырку не выбрался ли наружу кто-нибудь, кроме нас?» С подозрением поинтересовался Луз, когда мы уложили мужчину на траву по другую сторону ограды. «Может, стоит вызвать стражей?» «Контур цел», — покачала головой я. «Это самое главное. А стражей вызывай, и целителей тоже. Пусть забирают этого дурня». Парень кивнул и достал из кармана телефон. Трупокопателя увезли ровно через 15 минут. К этому времени мужчина пришел в себя и даже пытался что-то сказать, однако у него выходило только пучить глаза и издавать нечленораздельные звуки. Похоже, Диана была права. Некоторое время ему придется провести под наблюдением докторов. Когда фургон стражей скрылся за поворотом, мы с Лукасом вернулись к моей сторожке и, усевшись на деревянные колоды, долго молчали и пили чай. «Таша, напомни, на кого именно ты учишься?» Вдруг сказал мой сосед. «На целителя», — ответила я. «Ты что, забыл?» «А специализация?» Я усмехнулась. «Менталистика, Лукс. Я врачеватель душ». «То-то они к тебе тянутся, эти души», — проворчал парень. «Ясно, почему ты работаешь на этом кладбище. И деньги тут ни при чем, верно?» Он протянул мне пустую кружку, и я плеснула в нее еще пуэра. «Очень даже при чем», — возразила ему. «Но главное — это, конечно, практика. После Даны и Якова мне ни один пациент страшен не будет. Знаешь, а ведь тебе сегодняшнее приключение тоже пошло на пользу. Ты и трупокопателя поймал, и кладбищ больше не боишься». «Слушай». Лукас неловко повертел в руках чашку. «А можно я сюда снова приду? Так, для интереса. Когда там у тебя следующее дежурство?» Я улыбнулась, и мы звонко чокнулись кружками с чаем.